«Я тоже говорю, воевать нам», — сказал Мирон. Дым от папиросы Якова поплыл по дому. Он был, этот дым, не такой горький, как от цигарки-самокрутки, что курил у подъезда полковник Бабкин. Табак, который только что раскурил Яков, нес иные запахи — приволье и солнечную даль далекого южного края. «Значит, все дело в передышке?» — спросил Яков. «Мне так кажется», — сказал Егор. «Так ведь передышка всегда нужна. Сколько будешь жить, столько и будет тебе нужна передышка». «Ты полагаешь, что готов и сегодня?» — спросил Егор. «Нет». «Я этого не сказал», — ответил Яков. «Небось, ждешь нового оружия?» «Жду». «А может, еще чего ждешь?» «Жду». «Чего?» Яков взглянул в затененный угол, где все так же внимательно следил за беседой Бекетов. «Ты думаешь, что 37-й позабыт?» «Позабыт?» — выкрикнул Яков. «Куда там?» Он не без труда оторвал глаза от Бекетова, вновь взглянул на брата. «Значит, передышка тебе не противопоказана?» — спросил Егор. «Моя сила на три жизни определена, а вот войско мое доблестное». «Разве оно не доблестное?» «Я этого не сказал», — смутился Яков. «Иногда надо упростить позицию, чтобы ощутить ее преимущество», — сказал Егор Иванович. «Все просто. Нас хотят шибить с немцами, как в 18-м и, пожалуй, в 22-м. Мы обращаем немецкий поток вспять, как в 18-м и 22-м. Поток вернется? Пожалуй. Но мы в выигрыше. Год выигрыш, два выигрыш, бесценный, равный грядущей победе. Нам очень нужны эти два года. Испанский урок не обращен в железо. Оружие, которое мы обязаны иметь сегодня, мы обретем через два года». «У вас не будет его и через три года», — произнес Мирон едва ли не полушепотом. «В Испании был я, не ты», — сказал он брату. «Не ты испытываешь авиамоторы, и не ты их строишь. Это я делаю, пойми, я». Он весь утонул в своем кресле, только продолжали торчать его глаза до три волосины чуба. «У войны сегодня иные скорости. Сегодня все совершается много быстрее, чем вчера. К тому времени, когда ваши новые моторы будут еще на испытательных стендах, немцы решат все свои проблемы на Западе и повернут на Восток». «Запад не только Англия», — сказал Егор Иванович. «Он обрел уверенность в споре. Америка тоже Запад». Мирон молчал. Казалось, его доводы исчерпаны. «Можете верить мне, можете нет», — точно говорил он. «Но и в первом случае, и во втором не моя шкура будет в ответе, ваша. Как ты заставишь меня поверить в целесообразность договора с Гитлером, а завтра оборонять тебя от того же Гитлера? Вот проблема», — произнес Мирон. «Ну, точно так же, как сделали наши отцы во времена Бреста», — реагировал Егор мгновенно, видно, эта фраза была у него наготове. «Я враг всяких сравнений, когда речь идет об истории. Как неплох кайзеризм, это не фашизм», — произнес Мирон. «Я лежал в гвадалахарской глине и видел над собой свастику. Видел, видел. Я не могу принять ее за иной знак, только потому, что это хочет мой брат». «Прости меня, Мирон, но ты глуп». Мирон выскочил из своего кресла, словно его выщелкнули оттуда крюком самовзводом. «Я солдат, а ты сановник. Вот где правда. В жертву этой вашей тактики вы готовы принести самое святое. А я не приемлю этой вашей тактики и не дам вам поганить святое. Я солдат Гвадалахары и умру им. И потом, чем ты жертвуешь, подписывая эту бумагу? А вот Сережка, что спит на дедовском диване, Сережка? Мирон, ты с ума сошел!» — крикнул старший Бабдин на сына. «Ты положительно спятил!» Тишина, вызванная последней репликой Иоанна, точно затвердела. Не просто было ее разбить, если бы и не дверной звонок. «Господи, кого носит вы такую рань?» — сказал Егор Иванович. Но Иоанн удивился звонку меньше остальных, не иначе он ведал, кого носит вы такую рань. Он пошел отпирать дверь.